Мы с нетерпением вышли на свежий воздух. Я нажал пальцем на середину экрана и привычно дернул в сторону. Экран послушно загорелся синим. Вот у кого гуглисты среду Android подрезали. На дисплее белым светилось две надписи. Активация, ожидание. Стоп. Я торопливо нажал на вторую. Спи-ка ты, родной. Экран погас, а индикатор сразу перестал дрожать и звенеть. Все. Остальные опоздали. Хозяин у вещички появился. Голова сладостно кружилась. «Где шампанское?» Ленни мурлыкала рядом, а Кастет мастерски исполнил сальто назад. «Во гимнаст какой! А ведь на нем броник!» «Это, пацаны, называется катарсис!» — выдохнул гоблин с блаженной улыбкой, присаживаясь на камень. «Чего вы так на меня смотрите?» «В гугель неучи!» «А, нет уж его!» «Катарсис есть процесс конкретно острого облома или затянутой, как десятирик ломки, понятий с соплями. В самой концовке резко превращающейся в реальный такой ништяк под фанфары. Да еще и без распила рамсов с прилипалами. И ты тянешься, очищаешься, стало быть». Мы уважительно переглянулись. «Может. Гольдбриха на него нет». Вряд ли именно выручалочку искал человек из Меделин или пришельцы из поликластера X. Будь у них индикатор, нашли бы. «Есть двигатель на Штайр!» — потер ладони Лунев. «Подожди делить, брателло. Может, в ангаре чего найдем? Если там прирезан аналог промзоны», — обнадежил друга гоблин и тут же сумрачно примолк. Напарник тоже нахмурился. «Я знаю, чего опасаются сталкеры. Обезьян. Наслышан про тот знаменитый бой. Обезьяны тут, конечно, не нужны. Если эти живчики накинутся на открытом месте, шансов отбиться будет немного. Так, ребята, в рейде появились реальные смыслы. Задача проста. Давайте выгребем тут все выручалочки. На остальное не отвлекаемся. Но без эйфории. Идем со своим пониманием и вниманием. План меняется. Подворный обход в урну. Медленно идем по улочкам и молимся на шары. Выглядываем живое, контролируем местность. Двинулись». Сома встал и, уже выходя к углу, задел ногой круглый белый камень, что лежал в траве возле одинокого куста. Камень неожиданно легко откатился в сторону, обратившись к нам провалами пустых глазниц. Это был человеческий череп, лежавший здесь достаточно давно. Вот вам, искатели, отрезвляющий привет из дней былых. Очевидно, редкие гости этих мест системно попадают в неприятные ситуации. «Не расслабишься!» — вздрогнула рядом Зикки, машинально поднимая Томми. «Во всем мертвечина. Пока что единственными встреченными наземными жителями каменного комплекса были скорпионы. Я уже парочку увидел. Наверное, и змеи есть». Костя быстро осмотрел кусты по соседству. Нет ли где оружия? Отрицательно качнул головой. «Подметали тут, подметали». Это был странный город. На вид как бы древний. Но настоящей древности набрать не успевший. Мы медленно поехали по короткой улице, бегло осматривая оставшиеся дома лишь снаружи. И вскоре выкатились на круглую центральную площадь, в центре которой находилась внушительная колонна из темного камня. На ее плоской вершине почему-то ничего не было, зато внизу стояла скульптурная группа. Три утрированно толстые бабищи в ряд. И у каждой по две головы, что похоже на двуголовые женские деревянные фигурки Сатуа, горелая головешка, что Унгасан передавались по семьям из поколения в поколение. Хозяйки жилища, у ног каждой из мутантих стояли шары из черного камня. Подозрительно похожие на увеличенные индикаторы предметы были сильно повреждены. «Площадь трех баб», — не вытерпел Сомов. «Не мы первые, чуваки, их уже проверяли», — первая высказалась Ленни. «А я все равно проверю», — громко решил гоблин и пошел к композиции с топором. Крыша соседнего дома была провалена. Торцевые стены превратились в груды камня. Солидное центральное здание цело. Его можно осмотреть внимательно, но позже, если время будет. А времени-то оставалось мало. Солнце все явственнее клонилось к закату. Скоро надо будет искать надежное убежище на ночь. Ясно же, что не успеваем. «Обыкновенный камень», — доложил сталкер, на что Зикки манерно вздохнула. «Направо и по улице», — скомандовал я. На этой улице дома были целыми, а вот каменных плит мостовой не было. Писателям продукцию не подвезли. У дуртреста номер один опять сбой в поставках. Колонна, вытянувшись медленно, вползла в проезд. Эхо ракочущих двигателей сразу забило уши. Ничего приметного на пустой улице не было. Одинаковые дома, одинаковая пустота. Вот тут хорошо по колонне с крыши, да и с гранатомета. Ох, а нужен ли граник против наших каракатиц? Ехали недолго. «Стоп!» — резко скомандовал я в микрофон гарнитуры, останавливая мотоцикл. «Общий заслон! Я осматриваю следы!» Ребята тут же вскинули автоматы. Костя вперед, Сомов назад. Как работают сталкеры, приятно посмотреть. Боевые машины, да и только. Тяжело мне тут без них будет. Монгол с немцами тоже асы, конечно, но эти... Я же останусь здесь, в Форт-Росси. Пока анклав не превратился в стабильно работающий, согласно заветам Сотникова, организм, меня тут все устраивает. А уж потом, когда на Амазонке начнется скука и рутина, производственная суета, ежедневные скандалы, планерки и совещания, не мое это. Прыгнем всей честной компанией на верный клевер и отправимся разведывать и покорять новые земли. Их тут есть. На нашу жизнь точно хватит. А что? Даешь новый материк с новыми реалиями, правилами от устроителей большой игры и очередными странными обитателями. Вот только все чаще задумываюсь о том, что пора бы нам с Сильфидой родить маленького спасателя, наследника всех моих умений. Кстати, а не передается ли статус по наследству, согласно древней практике формирования элит? Зикки пока ничего о моих семейных мыслях не знает. Она, подняв ствол своего Томми вверх, принялась оглядывать крыши трехэтажек и темные провалы окон. «Хьюстон, у нас проблемы. Следы собачьи. Много. Буду считать», — предупредил я и добавил излишне. «Смотрите там внимательно!» «Твою ты душу!» «Чувствовал я! Чувствовал!» — послышался голос Лунева.